Глава 17. Висячий город. Наступил день отъезда в город Аррун. Верхние этажи замка звенели от радостного мяуканья. Шкалеры переминались с лапы на лапу от нетерпения на пристани, и ветер развивал им шерсть. Всю эту ночь они не сомкнули глаз, обсуждая, на что похож чудесный город, что они там будут делать, что их там ждет, какие встречи и какие приключения. Автоматоны загружали в пришвартованный у пристани летучий корабль ящики и чемоданы. Ковин любовался этим стройным красавцем, вспоминая многочисленные корабли на причале в Аллозе. Несколько огромных воздушных шаров поддерживали сделанный из металла и дерева корпус. Фигура на носу изображала кошку в прыжке. Мотор с тремя пропеллерами скоро понесет их по воздуху. «Почему нельзя просто пройти через портал?» Сердито сыграл на кантеле Лексиус, борясь с порывами ветра. «Мне плохо в воздухе. Мне...» «Говорят, что Архонт Зазим струхнул», — объяснил Лонар. Он следил за новостями всех больших городов и млел от любых сплетен, особенно политических. Лонар выписывал три газеты, в том числе «Коготок Увяз», чья репутация была довольно сомнительной. Не далее, как прошлым летом, ее сообщения о махинациях с налогами в городах-соперниках Болони и Экате держали читателей в напряжении не одну неделю. «Аррун ужесточил таможенный контроль», — продолжал Лонар. «Въехать в него становится с каждым днем все труднее, особенно в преддверии празднования Аганалий. Приезжать разрешено только по земле или по воздуху. Все порталы закрыты до нового распоряжения». Улицы днем и ночью патрулируют автоматоны. В городе чуть было не объявили комендантский час. Судя по всему, Архонт опасается какой-то катастрофы или ждет нашествия чудовищ. «Это все из-за того, что произошло в замке?» — удивился Алессандр, бенгальский кот, который тоже обожал всяческие сплетни и никогда не упускал возможности почерпнуть что-нибудь интересненькое из газет Лонера. «Архонт случаем не перегнул палку?» Подумаешь, испортился механизм Трилика в ночь Шамониуса, когда пробуждается хаос и стихийные бедствия неизбежны. Лонар задумчиво пошевелил ушами, потом хвостом. «Корреспондент шерсти дыбом считает, что перегнул», — согласился он. «А вот газета «Ни свет, ни заря» делает упор на стремление гильдии к независимости и считает, что это хитрый политический маневр, который позволит Зазиму их контролировать. Думаю, что доля истины в этом есть». «Ничего Архонт не преувеличивает», — подумал Ковин. Орден Благого Знания поставил его в известность о том, что на самом деле произошло во время Шамониуса, и он не хочет, чтобы его город захватили рукокрылые. «Не начинай, пожалуйста», — шепнул ему Черномордик. «Давай перестанем об этом думать и просто насладимся путешествием». Первой практикой шкалеров руководили магистры Ксантос и Елена, преподаватели Мира и Нет, а также аргонавт Фигаро. Старшие, каждый на свой лад, принимали участие в радости молодежи. Тигр, пряча под усами улыбку, одобрительно наблюдал за шкалерами. Пантера оставалась воплощением серьезности. Мира и Нет, ответственно относясь к своим обязанностям, переживали и опасались катастрофы. Фигаро же казался счастливым не меньше шкалеров. Погрузка закончилась, и юные коты и кошки взошли на палубу летучего корабля, пахнущего старым деревом, металлом, дождями и ветром. Уже ступив на сходни, Ковин с друзьями услышали слова Ксантоса, которыми он обменялся с рысью из Акхарта. «Расследование подходит к концу», — сказал страж предвечного хаоса. «Мы занимаемся проверкой подземелья». «Будьте крайне осторожны», — напутствовал его на прощание магистр. Внутри летучий корабль был просторным. Пространство делилось на три уровня. Наверху — рубка навигатора, помещение для команды и машинное отделение. Посередине — главная сдвоенная палуба и в самом низу — трюм. «Прошу тишины!» — гаркнул тигр, когда молодежь собралась на борту. «Я знаю, вам не терпится увидеть Аррун, но мы считаем своим долгом сказать вам для начала несколько слов. Лонар, перестань болтать, а то я мигом высажу тебя с корабля, и ты не увидишь висячего города». Болтовня мгновенно стихла. «В Аруне вы будете представителями великого замка Каслкотс, точно так же, как это было на празднестве Шамониуса. От вас ждут достойного и безупречного поведения». «А как горожане узнают, что мы из замка?» — спросил Ансельм, с трудом подавив зевок. «Город огромный, в нем тысячи кошек». «Они непременно узнают», — ответил магистр с загадочной улыбкой. «Поэтому, если кто-то бросит тень на наш замок, он будет в тот же миг и немедленно отправлен обратно. Говард, который остался наблюдать за порядком, в первую очередь настаивал на этом пункте. Промахи непростительны». «После того, что произошло с Треликом, им, конечно, не хочется ни малейших неприятностей», — размышлял Ковен. «Мы часто будем сопровождать вас», — продолжила речь Ксантоса и Лена. «Но в свободное время вы сможете самостоятельно осмотреть достопримечательности города. Не советуем ходить поодиночке. Группы в несколько котов и кошек вы гораздо легче найдете обратную дорогу к гостинице». «Не нарушайте расписание», — напомнил Ксантос. «Мы прибудем в Арун к вечеру и сразу отправимся в гостиницу. Разместимся и будем ужинать. Завтра у вас свободный день, чтобы осмотреть город и побывать у тех мастеров, чья профессия важна для вашей первой практики. Вечером мы примем участие в празднике Аганалий и посетим прием у Архонта Зазима. Для вас это последняя возможность выбрать руководителя вашей практики, так как на следующий день начнутся мастер-классы». «Перелет будет долгим», — предупредила Елена. «Советую вам как следует отдохнуть. Если возникнут проблемы, сообщайте автоматонам». К величайшему разочарованию Брайны с ними не полетела ни одна жаровня. Но огорчаться не стоило. Внутри летучего корабля было очень тепло. В громкоговорителях, похожих на трубы, что-то заскрипело. «Всем привет!» — веселый голос заглушил скрип. «С вами Антон Сенте, ваш аэронавт. Добро пожаловать на борт стремительного. Через несколько секунд мы взлетаем. Воспользуйтесь разложенными повсюду подушками, так вы не ушибетесь и не перекувыркнетесь, когда мы наберем скорость. Напомню наши очень простые правила. Во время взлета не стоит выходить на мостик, если вы не хотите, чтобы вас выбросило за борт. На летучем корабле не разрешается применять колдовство, если вы не хотите, чтобы вас выбросило за борт. Категорически запрещено меня беспокоить, если вы не хотите, чтобы я лично выбросил вас за борт. Внимание! Взлетаем!» Шкалеры, толкаясь и мяукая, устремились к иллюминаторам. Летучий корабль задрожал и взмыл в воздух. Несколько секунд сильной болтанки, во время которой многие из шкалеров, в том числе и Лексиус, едва не расстались с завтраком, и корабль выровнялся. Ровное гудение и внезапное увеличение скорости. Шкалеры вцепились в подушки и друг за друга всеми когтями. Отчаянный вопль пронесся по всему салону от носа до кормы. Это Ансельм не успел вовремя уцепиться за подушку, взмыл вверх и рухнул вниз. «А я предупреждал!» — раздался вновь веселый голос аэронавта, который явно не мог удержаться от смеха. Ковен смотрел на оставшийся внизу замок. Тот становился все меньше и меньше и, наконец, совсем исчез. Вокруг не осталось ничего, кроме облаков. У Ковина защемило сердце. Он никогда не любил путешествовать. «Настоящий домосед у нас ты, а не дедушка», — говорила ему мама. «Да, он увидит один из самых необыкновенных городов на свете. Да, его ждут удивительные минуты, которые он проведет вместе с друзьями. Это ему известно». Но неизвестность продолжала пугать. Он встретит в Аруне множество незнакомых котов, шкалеров из других учебных заведений, из Академии Калиста или из общества Коннахта. Что они скажут, если узнают, что метис Тупалап проник в замок Каслкотс? Мучил он себя вопросами из-под тишка, поглядывая на Дорезу. «Кажется, я понял», — сообщил Черномордик, уставившись на него из шара. «Ты решил испортить всем настроение на целый день». «Но я», — начал Ковен, — «перестань уже тревожиться по пустякам. Мы уже все это обсуждали. Ты заслужил свое место в замке. И ты в хорошей компании». Ковен взглянул на свое творение. Какой же славный у него Черномордик. Всегда старается его утешить, развеять сомнения, избавить от чувства неполноценности. Почему же я никак не успокоюсь? Многие шкалеры решили поспать. Устроились, раскинув лапы на мягких подушках, разложенных на верхнем уровне двойной палубы. Ансельм захрапел первым, и очень громко, причем одна его лапка дергалась в ритме сновидений. Сирения и Лексиус тоже вскоре заснули крепким сном. Ничего удивительного. Всю ночь они проговорили, обсуждая свой проект по механиматике. Они не хотели сдать его с опозданием из-за путешествия в Аррун. А вот Ковен знал, что ни за что не сомкнет глаз. Он попробовал высунуть мордочку наружу, чтобы подышать свежим воздухом, но тут же спрятался обратно. Воздух был ледяной. А ветер? Того и гляди, не только выдернет усы, но заодно и всю шерсть. Нужно дождаться, пока летучий корабль выровняется и войдет в должный ритм, а пока он мчался как сумасшедший. Ковен отправился навестить Брайну, которая сидела, уткнув нос в какой-то свиток. Ангорская кошка встретила его с улыбкой и угостила макаронами, меренгами, сдобренными медом. Ковен мигом проглотил первую, не жуя. «Берегись, сделаешься обжорой вроде меня», — подразнила она его. «Ну что ты, разве с тобой сравнишься? А что ты делаешь?» «Просматриваю список магазинов, ресторанов и кафе, которые намерена посетить». Свиток пергамента заворачивался в трубки с обеих сторон. «Мне кажется, список слишком длинный. У тебя не хватит времени». «Я знаю. Но мне нужно купить кое-какие пряности, которые толстый уволень Аман никогда не покупает для замка. Не сомневаюсь, что найду их в Арруне. Хочу перепробовать множество блюд, которые еще никогда не пробовала. Иначе не найдешь новых идей, новых сочетаний. В общем, мне предстоит жизненно важный выбор. Ты мне поможешь?» «Я? Но как?» «Ты прав. Справлюсь сама. У тебя иной раз очень странные пристрастия». «Как тебе удалось составить такой длинный список?» «Бриар Даллос подал мне лапу помощи. Он долго жил в Арруне, и я попросила у него совета». «А что ты решила насчет своей практики?» Ангорская кошка встопорщила усы. «Видишь ли, у моего списка двойное назначение. В него также включены мастера, знатоки своего дела. Я никого не забыла. Но мастера я выберу только в том случае, если влюблюсь в него с первого укуса». «С первого укуса?» «Ну да, я же попробую стряпню каждого. С первого укуса, с первого глотка. Ты меня понимаешь?» «Я думаю, да». И Ковен инстинктивно стал перебирать лапами. «Ты не любишь путешествовать», — догадалась Брайна, увидев, как он месит лапами. «У тебя стресс? Да не смотри на меня так. Я уже немного тебя изучила. Когда ты так топчешься, значит, тебя что-то тревожит». Брайна только казалась сосредоточенной на себе гурманкой. На самом деле она умела понять самое главное — разглядеть самую суть. «Да, все вместе навалилось. Путешествие, первая практика, вторая четверть. Вдруг я не найду мастера, который меня возьмет». «Вот еще! Глупости! Не парься! Мы отлично проведем время, и ты обязательно найдешь главного наставника. Держи еще макаронку. И на этот раз не спеши, распробуй как следует. Я готовила их целый час, не меньше». Ковен не спеша наслаждался лакомством, а потом также не спеша облизал усы, дорожа каждой капелькой меда, чем заслужил улыбку Брайны. От сладкого он действительно стал меньше волноваться. «Тебе надо научиться доверять себе», — сказала ангорская кошка. «Мы в замке уже не первый месяц и прошли уже немалую часть пути. И теперь ты совсем не тот Ковен, что кидал в совцов пирогами». «Надо же, вы с Брайной как будто сговорились», — сказал Ковен Черномордику. Он потерся лбом о щеку Брайны, поблагодарив ее за поддержку. Черномордик и Пушнис, обрадованные их согласием, что-то довольно пробурчали. «Меня тревожат Сирени и Лексиус», — призналась Брайна, печально глядя на плывущие за бортом облака. «С чего вдруг? Ничего же не случилось. Зачем же так расстраиваться?» — удивился Ковен. «Я всегда так расстраиваюсь. Я же ангорская кошка. Мы очень чувствительны и переживаем всерьез. Неужели ты думаешь, что я способна только лопать и отпускать глупые шутки?» Черномордик не удержался и прыснул со смеху, выпустив шлейф пузырьков, которые тут же полопались с насмешливым чпок-чпок. «Эй, ты, головастик, посмей еще раз засмеяться, и мигом вылетишь из пузыря!» — пригрозила Брайна, махнув лапкой в сторону палубы, затянутой туманом. Зародыш лизнул ее в мордочку в качестве извинения. «После посещения заоблачных высей и обморока внутри Туманного моря я постоянно замечаю, что сирене нехорошо. Нам нужно обязательно присматривать за ней. А что касается Лексиуса, тебя ничего не смущает?» «Он немного растолстел из-за венской сдобы, которой ты нас угощаешь. Но тут нет ничего страшного, тем более что зимой жировой слой защищает от холода. Я тоже немного раздался». «Да нет, дело совсем не в сдобе. Ты опять шутишь, Ковин, а я говорю серьезно. С тех пор, как они с Сиренией выбрали путь механиматики, и у них появился собственный проект, Лексиос погрузился в него с головой. Так оно и есть, я с тобой совершенно согласен. И что тут такого? А то, что он совершенно извел себя со своей необыкновенной книгоношей. На этой неделе я дважды видела, как он клевал носом на занятиях. Но есть кое-что и похуже. Каждый день он пьет чай с радужкой саламандры. Ты в курсе? Я видел, как он добавляет зелье, но не думал, что он от него зависим. Это же твой друг. Что же ты такой невнимательный? Я боюсь, как бы он не сорвался от нервного истощения. Радужка саламандры очень опасна. Из-за проекта по механиматике Лексиос сам на себя не похож. Ничего, кроме книгоноши, не видит. Он хочет стать самым лучшим. Не понимаю, зачем ему это нужно. Эркинбальда не выгонит его и не предложит другой путь, если проект окажется посредственным. Ей просто интересно, какое он найдет решение. Не понимаешь? Потому что плохо знаешь бенгальских котов. Если речь идет о творчестве и изобретательстве, соперничество у них в крови. Лексиос так воспитан. Я это знаю, он сам мне сказал, объяснила Брайана, заметив удивление на мордочке Ковина. Я попробую с ним поговорить, предложил он. А что, если мы сделаем это вместе, когда будем в Аруне? Там и у Лексиоса напряжение спадет, и обстановка будет подходящая. Ковин одобрительно кивнул. Фигаро спустился с верхней палубы и подошел к Брайане и Ковину. «Если хотите увидеть кое-что невероятное, пойдемте со мной». Друзья тут же поспешили за ним следом. К их великому удивлению, за ними увязалась и Дореза. Она сидела неподалеку и теперь, сохраняя дистанцию, тоже стала подниматься наверх. Дверь открылась, они вышли на верхнюю палубу, и у них перехватило дыхание. Летучий корабль, набрав нужную для полета скорость, летел ровно. Кругом бушевал ветер. Рядом клубились гигантские облака. Потрясенные друзья, не сводя с них глаз, наблюдали, как они поднимались, превращались в волны, увенчанные белой пеной. Слева от них громоздилась все выше и выше темная гора, обещая снежную бурю. «Немного похоже на заоблачные выси», — подумал Ковин. «Только здесь цвета приглушенные», — заметил Черномордик. Послышалось что-то вроде хлопка, до такого громкого, что он заглушил шум ветра. Еще и еще. Хлопки слышались со всех сторон, с каждого облака. Все громче, все ближе. «Что это?» — встревожился Ковин. «Сейчас увидишь», — улыбаясь, ответил Аргонавт. Теперь вместо хлопков раздавалось мелодичное посвистывание. Оно начиналось с низкой ноты, поднималось вверх и замолкало. Со всех сторон слышалось ритмичное посвистывание, словно чье-то дыхание. Из вздыбленного облака вылетели три существа. Оно как будто взорвалось, и за ними вдогонку понеслись облачка помельче, чтобы их задержать. «Ну надо же!» — воскликнула Брайна. «Фалайнесы!» Ковин не верил своим глазам. «Хранители небес!» Юный школяр никогда в жизни их не видел, только читал о них в книгах, однако описания были далеки от оригинала. Фалайнесы — совсем не птицы, ни малейшего сходства. Они скорее похожи на выплывших из океана гигантских рыб темно-синего цвета с серебристым отливом. Две пары плавников возле головы и возле хвоста, треугольная голова и внушительный раздвоенный хвост. Толстокожие фалайнесы ловко и грациозно, почти как кошки, двигались в воздухе, выбирая невидимые течения небесного хаоса. И при взгляде на них становилось сразу понятно, что они явились из совершенно другого времени. «Посмотри, вон на того, внизу!» — воскликнул Черномордик, указывая на другое облако. «Думаю, этот мог бы нас проглотить с потрохами». К гиганту стали подплывать другие сородичи, и в небе возникло что-то вроде живого, поющего и танцующего моста. Школяры, замерев, наблюдали небесное представление, боясь помешать фалайнесам. «Как же это красиво!» — просвистел Черномордик, пританцовывая у себя в шаре. Два молоденьких, судя по их скромной величине, фалайнеса, подплыли к летучему кораблю и с громким рокотом стали кружить вокруг него. Никогда еще Ковин не чувствовал себя таким маленьким. Он заметил, что у них полосатые животы в серо-черную полоску. «Они опасны?» — спросил он. «Нет, бояться нечего», — успокоил его Фигаро. «Фалайнесы не агрессивны. Уверен, они воспринимают нас и летучий корабль как одно существо и немаленькое». «На севере», — заговорила Дореза, неизвестно почему более общительная, чем обычно, «у меня были знакомые из клана, в котором юноши, для того чтобы считаться взрослыми охотниками, должны были подняться на высоченную гору, прыгнуть с нее и оседлать на лету Фалайнеса. «Клан Элдридов», — кивнул Аргонавт. «Я слышал о них. Еще я слышал, что их становится все меньше». «Что за странная мысль бросаться вниз с горы?» — с невольным содроганием подумал Ковен. Шкалеры вместе с Фигаро любовались грациозными танцами Фалайнесов до тех пор, пока последний из них не исчез в облаках. Сразу потемнело, пошел снег, и коты поспешили спрятаться от него в недрах летучего корабля. Брайна снова углубилась в чтение списка, а Ковен свернулся возле нее клубком и задремал. Через 3 часа во всех громкоговорителях зазвучал голос аэронавта. «Внимание, котятки, никогда не видевшие Арруна! Пора просыпаться и глядеть во все глаза!» На призыв котики ответили зевками и потягиванием. Летучий корабль распустил 2 огромных крыла, и те замахали в воздухе, снижая его скорость. Вибрация почти не ощущалась. Намерзший на иллюминаторах лед исчез, унесенный порывами ветра. Ветер усилился. Нос летучего корабля рассекал серую стену тумана, и вскоре последние облака исчезли, скользнув вдоль его корпуса. «Смотрите!» — воскликнул Лан. «Невероятно!» — подхватила Адалина, забираясь на плечи первого подвернувшегося шкалера, чтобы получше видеть. «Ну и ну!» — выдохнула изумленная сирения. Восторженное мяуканье наполнило летучий корабль. Не случайно на всем континенте Арун называли «висячим городом». Это название подходило ему как нельзя лучше. Откуда бы на него ни смотрели, с земли или с воздуха, впечатление было, будто город парит. Лучи закатного солнца подсветили верхушки башен, пинакли, стеклянные купола. Все вместе они казались горящим острием стрелы, летящей в воздухе. А ниже все более отчетливо проступали городские стены. Скоро стало возможно различить не только их, но и здания. «Этот город похож на величественную гору», — восхитился Алессандр. «И не случайно», — проговорил присоединившийся к шкалерам Ксантос. «Арун — единственный город, который незыблемо высится на одном и том же месте на протяжении многих веков. В те времена, когда Филид Арун стал строить свой город, опасных чудовищ вокруг было гораздо больше. Построить его в виде уходящей вверх горы значило обеспечить жителям безопасность во время боев и нападений. Вы видите, как мощно укреплен фундамент города». Шкалеры вытянули шеи, чтобы как следует рассмотреть высокое, тяжелое, темного цвета основание, которое лишь оттеняло парение самого города. «А тучи к нему не приближаются?» Арун стоял в сердцевине мощного смерча, и ветер разгонял любые облака. Поэтому над городом висел гигантский жемчужно-серый купол, находившийся в беспрестанном движении. «Город охраняет мощные заклинания», — продолжила объяснение Иллена. «Для того, чтобы жители города не жили в тумане, смерч расчищает пространство вокруг». «Арун, мне кажется, похожим на наш замок. Он тоже состоит как бы из разных частей с разной архитектурой». «Так и есть. Он состоит из нескольких частей», — поспешил с объяснением Ковен, опередив уже открывшую рот Элису. Ковен все-таки успел отнять у Брайны и прочитать новейшую историю висячих городов. «Высокие острые шпили и устремленные вверх башни слева — это квартал астромагии. А справа, там, где купола, — квартал оккультных знаний. Золотой блик в центре, что сияет ярче других — гигантская астролябия, которая воздвигнута на площади знания. Она вращается вот уже много веков подряд. Торговые кварталы и кварталы ремесленников находятся неподалеку от площади, уровнем ниже. А еще ниже — царство механиматики», — рассказывала Елена. «Огромная радость побывать в этом прекрасном достославном городе, и нет другого равного ему», — спели струны кантеля, на котором Лексиос играл дрожащими от нетерпения лапами. Даже на таком большом расстоянии было видно, что квартал механиматики изобилует всевозможными необыкновенными приспособлениями и изобретениями. В закатных лучах они сияли повсюду — на крышах и на улицах. Иногда казалось, будто здания шевелятся. «Приготовьтесь к посадке, я причаливаю», — промяукал в громкоговоритель аэронавт. «Дует встречный ветер, будет болтанка. Никакого колдовства. Надеюсь, что все приготовили свои документы, и они у вас в полном порядке. Я уже вижу блюстителей закона, которые нас встречают». Ковин в ужасе отлепил нос от иллюминатора, на котором остался след от его носа. Он забыл свои документы.